сны. А они не умеют сбываться. Ты, конечно же, жаждешь весны. Я читаю не больше абзаца. Идешь на мои маяки, я лечу, я простуженный ветер. Мы не делим чужие куски и почти не считаем отметин. На одной из разбитых дорог наша встреча была неизбежна. Я просчитывал ход, я игрок, искала тепла безуспешно. Обойди стороной по траве. Ты чистая же серый от пыли. Обойди, затеряйся в листве. Я пройду, будет больно на вылет. Идешь на мои маяки, я лечу, я простуженный ветер. Мы не делим чужие куски и почти не считаем отметин. На одной из разбитых дорог наша встреча была неизбежна. Я просчитывал ход, я игрок, искала тепла безуспешно. Просчитывал ход, я игрок, искала тепла безуспешно.